Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». 30 января 1970 года Сталю, профессору философии и языков Юго-Восточной Азии, Калифорнийский университет, Беркли, Калифорния. Уважаемый профессор Сталь, большое спасибо за ваше любезное письмо от 23 января 1970 года. В последнем абзаце своего письма вы заметили, что пение мантры «Хари Кришна» вас не только не раздражает, в отличие от некоторых, а напротив, даже нравится вам. Это доставило мне большое удовольствие, и потому я прилагаю к своему письму экземпляр нашего журнала «Back to Godhead», 28 выпуск, из которого вы узнаете о том, как понравилось это пение мантры «Хари Кришна» студентам на программе в университете штата Огайо, хотя все они впервые столкнулись с этим культом пения святого имени. Действительно, оно радует слух, и это самый лучший метод, с помощью которого духовное сознание, или, другими словами, сознание Кришны, может проникнуть в сердца людей. Это самый легкий путь духовного самоосознания, и его рекомендуют веды. В Брихан-нараде Пуране ясно сказано, только воспевание святого имени Хари, Кришны, может спасти людей от проблем материалистического существования. И в этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Западная культура основана на монотеизме, но люди Запада введены в заблуждение индийскими имперсоналистическими теориями. Молодые люди Запада разочарованы в жизни, потому что их недостаточно прилежно учили монотеизму. Их не удовлетворяет такой способ обучения и познания. Движение сознания Кришны – благо для них, так как у нас их действительно учат понимать западный монотеизм по авторитетной ведической системе. Мы не просто обсуждаем теорию, нет. Мы учимся, придерживаясь правил и ограничений, предписываемых ведами. Однако я был удивлен, прочитав в последнем абзаце вашего письма такие слова. «Неоспорим тот факт, что Бхагавад-гита, не говоря уже о ведах, не требует постоянного повторения имени Кришны». Я думаю, вы не обратили внимания на следующий стих Бхагавад-гите, один из многих аналогичных стихов. В нем описывается, чем заняты великие души, свободные от невежества и в совершенстве осознавшие Бога. Они всегда воспевают мою славу и всегда поклоняются мне, Кришне. Поэтому я не понимаю, как вы можете говорить неоспоримо. Если вы хотите ссылок на веды, я могу привести их очень много. Главный трансцендентный звук в ведах — омкара — это тоже Кришна. Пранава омкара — божественная сущность вед. Следовать ведам — значит воспевать ведические мантры. А ни одна из ведических мантр не является завершенной без омкары. В Мандукья Упанишад утверждается, что омкара — самое благодатное проявление Верховного Господа в звуке. Это же подтверждается и в Адхарва-веде. Омкара — звуковой образ Верховного Господа и, следовательно, главное слово в ведах. В связи с этим Верховный Господь Кришна говорит: «Я слог Ом во всех ведических мантрах. Кроме того, в 15 стихе 15 главы Бхагавад-гиты Кришна заявляет: «Я пребываю в сердце каждого. Цель всех вед — познать меня. Я составитель веданты, и мне известен истинный смысл вед». Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого, описан в Мундака и Шветашватара Упанишадах. Верховный Господь и индивидуальная душа находятся в теле, подобно двум друзьям-птицам, сидящим на дереве. Одна из них поедает плоды дерева, то есть последствия материальной деятельности, а другая, сверхдуша, наблюдает за ней. Следовательно, цель изучения веданты — познать Верховного Господа Кришну. Это подчеркивается в 13 стихе 8 главы Бхагавад-гиты, где утверждается, что с помощью метода мистической йоги, произнося священный слог «Ом», человек достигает его высшей духовной планеты. В Веданта-сутрах, которые вы наверняка читали, в 4 главе категорически утверждает: человек достигает освобождения с помощью звуковой вибрации. Познав Верховную Личность Бога и преданно служа Ему, можно попасть в Его обитель и никогда не возвращаться в это материальное состояние. Как это возможно? Ответ таков: просто постоянно повторяя Его имя. Это признает идеальный ученик Арджуна, в совершенстве постигший смысл духовной науки от Йогешвары, владыки мистического знания Кришны. Признавая Кришну верховным брахманом, Арджуна обращается к нему: «Мир наполняется радостью, слыша имя Твое. Так ты поистине привлекаешь всех». Метод повторения святого имени признается в этом стихе авторитетным способом установления непосредственного контакта с Верховной Абсолютной Истиной, Личностью Бога. Достаточно повторять святое имя Кришны, чтобы в душе развилась привязанность к Верховной Личности, Кришне, необходимое для возвращения домой, обратно к Богу. В Нарада Панчаратре утверждается, что все ведические ритуалы, мантры и знания заключены в 8 словах: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари». Аналогичное утверждение есть и в Кали Сантара Упанишаде, где говорится, что эти 16 слов «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари» специально предназначены для того, чтобы противодействовать загрязняющему и разлагающему влиянию материалистического века Кали. Все эти вопросы подробно рассматриваются в моей книге «Учение Господа Чайтании». В русском переводе «Учение Шри Чайтании». Таким образом, процесс повторения святого имени является не только возвышенным методом практического совершенствования жизни, но и авторитетным ведическим принципом, введенным в практику величайшим знатоком вед и преданным Господом Чайтании, которого считают воплощением Кришны. Мы просто следуем его авторитетному примеру. Движение сознания Кришны адресовано всем. Процесс восстановления изначального духовного состояния живого существа, вечной жизни, исполненной блаженства и знания, это не абстрактное, сухое теоретизирование. Веда никогда не описывает духовную жизнь как вечно теоретическое, сухое или безличное. Единственная цель Вед – развить в человеке чистую любовь к Богу, и движение сознания Кришны на практике осуществляет это гармоничное заключение Вед с помощью пения и повторения мантры Хари Кришна. Цель духовного осознания одна – любовь к Богу. И с этой точки зрения Веды предстают как единое всеобъемлющее целое, постижимое лишь трансцендентными средствами. Только несовершенное воззрение различных групп, не связанных с подлинными ведическими традициями обучения, делают Бхагавадгиту несвязной. Согласующим фактором, выстраивающим в единую систему все несходные на первый взгляд утверждения Вед, является сущность Вед, то есть сознание Кришны, любовь к Богу. Еще раз благодарю вас, искренне ваш, Бхактивиданта с вами, 8 февраля 1970 года. С вами, Бхактивиданти, дорогой Свамиджи. Большое спасибо за длинное и интересное письмо, любезно отправленное мне 30 января вместе с последним номером журнала «Back to Godhead». До этого у меня было несколько дискуссий со здешними членами вашего общества, но с моей точки зрения они не были вполне удовлетворительными. Однако сейчас я располагаю гораздо более авторитетным письмом от вас, которое переводит дискуссию на более высокий уровень. И все же, боюсь, вы не убедите меня в том, что все писания, которые вы цитировали, рекомендуют только повторение имени Кришны. Позвольте мне сослаться лишь на самое важное. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.